Может быть, он предвидел участь свою в озере горящим огнем и серую, где он присоединится к неверным и скверным, к любодеям и чародеям и идолослужителям. Неточная цитата из Апокалипсиса. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Я видел, как горел Абдулла. Не то ли происходило и с Велларом? И вот он, наконец, умер, а я получил свободу. Но разве я не был свободен уже несколько лет? С тех пор, как снес голову Абдулле? Нет, свобода не приходит в один день. До нее нужно дорасти. Но теперь, когда Велар был мертв, я чувствовал себя воистину свободным и мнил, что смогу избавиться от некоторых не очень приятных качеств, которыми наделил себя, но, как я мнил, не навечно. Я доработал сезон в Ле Гран Цирк, потому что не хотел привлекать к себе внимание, уехав сразу же после смерти Веллара. Освободившись от непосильных расходов на его зелье, я перестал наведываться в чужие карманы и смог скопить немного денег. Я знал, чего мне хочется. Я хотел попасть в Англию. Я знал, в Англии есть эстрадные театры и всякие варьете, и думал, что мне там удастся найти работу. Я помню, что составил что-то вроде баланса прожитого. Делал я это как можно хладнокровнее и в то же время думаю объективно. Сын дептфордского пастора и сумасшедший, молодчик, искушенный в самых разных преступных профессиях. Я был квалифицированным карманником, приобрел опыт торговли наркотиками, умел драться разбитой бутылкой, имел навыки французского бокса, с использованием ног я мог говорить и читать по-французски, немного по-немецки и по-итальянски, а по-английски изъяснялся на кошмарном арго, которое вобрало в себя все худшее из лексикона Веллара и Чарли. Что же в активе? Я был опытным престидижитатором и начинал понимать, что имела в виду миссис Константинеску, говоря о настоящем гипнозе в противоположность балаганному. Я был умелым механиком, мог починить любые часы и настроить старую Клеопу. Будучи пассивным участником неисчислимых актов мужеложества, я, тем не менее, оставался, в том, что касается собственной сексуальности, невинным. И существовала большая вероятность, что останусь таким и впредь, поскольку никаких других женщин, кроме толстух, бородатых женщин, женщин-змей и цыганок-гадалок, я не знал. Вообще-то женщины мне нравились. Но я не собирался делать с тем, кто мне нравится, то, что делал со мной Веллар. И хотя я, конечно, понимал, что между двумя этими действиями есть различия, но считал, что ощущения пассивной стороны всегда одинаковы. У меня не было этого, присущего Чарли, неугомонного желания засадить какой-нибудь красотки. Как видите, все во мне перемешалось. Молодеческий авантюризм и невинность. Конечно же, я не считал себя невинной овечкой. Молодым это не свойственно. Я считал себя самым крутым из всех крутых парней. У меня в голове все время вертелся стих из Псалтыри, который, казалось, точно описывал мое состояние. «Я стал, как мех в дыму». Псалтырь, глава 118, стих 83. Отец когда-то растолковал мне, что такое мех. Это козья шкура, которую вычистили, выдубили, надули и повесили над огнем, пока она не затвердела, как солдатский сапог. Вот таким я видел себя в те дни. Если не ошибаюсь, мне было 22, и я был мехом, хорошо прокопченным в дыму. Чем жизнь наполнит этот мех, я не знал. Но чтобы это выяснить, отправился в Англию. «А вы, джентльмены, отправляетесь в Англию завтра утром. Извините, что задержал вас допоздна. Желаю вам доброй ночи». И в последний раз в Зоргенфрее мы провели маленькую пышную церемонию проводов в постель Его Величества Магнуса Айзенгрима, который на сей раз откланялся с необычно веселым для нас видом. Киношники, разумеется, не сразу отправились в гостиницу. Они налили себе еще выпить и поудобнее устроились у огня. «Никак не могу понять», — произнес Инжестри. «Какая часть из того, что мы слышали, отвечает действительности? Это неизбежная проблема любой автобиографии. О чем автор умолчал? о чем просто забыл, что слегка приукрасил, чтобы произвести впечатление. Возьмите эту историю о мести, например. Неужели он в самом деле был таким монстром, каким себя подает?